Де Голь отдал мне честь. Я ничуть не сомневался, что Флориан заметит меня. К тому же я припомнил, что в лесу Гайст, а также еще в некоторых прославленных местах, я перестаю быть просто статистической данностью, я становлюсь видимым. И вспомнил, как канцлеру Аденауэру, прибывшему в места преступления нацистов, возложить цветы, едва стало дурно, когда он меня увидел. Генерал де Голь, приехавший сюда с визитом в сопровождении многочисленной свиты, столкнувшись со мной нос к носу, отдал мне по-военному честь. Это крайне любопытно. Получается, что в Германии и в Польше существуют такие места, где я обретаю физическое обличье. И я первый, кого это удивляет, тем паче, что в такие моменты я не узнаю себя. Внезапно я становлюсь огромным-огромным, это видно по лицам людей. Можно даже сказать, что я заполняю собой все, и они видят только меня. Меня это немножко смущает. При жизни я был скорее невысокого роста, и во всем моем виде, в выражении лица, в длинном носе, во взъерошенных, как у Харпа Маркса, волосах, в ушах немножечко лопушистых, было что-то вызывающее смех. Кстати, меня за это упрекали, говорили, что во мне нет достоинства. Меня раздражает, когда я чувствую, что внезапно принимаю в глазах людей какие-то монументальные размеры. Я боюсь, что не смогу удержаться на высоте своего нового положения и пытаюсь быть воплощением достоинства, важности, благородства, выставляю ногу чуть вперед, откидываю голову, как, по моим представлениям, делал бы герой. Однако чувствую себя при этом не в своей тарелке. Слишком долгая за мной привычка к смешному и к пинкам взад. Боюсь разочаровать. Слишком все-таки большая ответственность. Ощущение такое, будто весь Израиль глядит на меня, а там они с достоинством не шутят. Помню, кстати, что когда генерал де Голь встал передо мной по стойке смирно и взял под козырек, у меня чуть было не начался приступ дикого хохота. Это чисто нервное, но попробуйте это объяснить молодым евреям Моше Даяна. Они же мне ни в жизни не просили бы. Я все-таки сдержался, подавил свою глубинную сущность. Века и века шутовства и карикатурности. Постарался вспомнить что-нибудь печальное, но когда имеешь опыт вроде моего, что может быть еще печальнее? Да ничего. Нет повести печальнее на свете. Когда являешься обладателем рекорда исторического мира, без новых благоприятных условий не обойтись. Ну что ж, я тоже встал смирно, тоже отдал честь. Генерал де Голь отдал мне честь, и я, еврейский дебук, неожиданно ставший видимым невооруженным глазом, тоже отдал честь. Это было ужасно. Там присутствовало еще по меньшей мере с полсотни человек. Они все видели меня, я прочел это по их глазам. Первоклассная публика. Быть может, последняя моя публика, и я не мог позволить себе рассмешить их. Потом, чтобы разрядиться, я всю ночь до рассвета рассказывал Шацкину еврейские анекдоты. Он всю ночь катался от хохота.